и вам. После того, как они вышли, и мы остались с Бомгю наедине, я тяжело вздохнул, а вот заведующий лабораторией как-то занервничал. «Прошу простить, господин Джихён», — начал он тараторить. «Если честно, это господа уже заранее завели разговор о лекарстве. Ну, если они приехали сюда не по вашей наводке, и вы их впервые видели», — стал рассуждать я, «то понятное дело, что они уже заранее все знали. Думаете, они что-то замышляют? Не знаю», — я отклонился на спинку сиденья и уставился в потолок, продолжая размышлять над этим. «Вопрос в том, откуда именно они о нас узнали. Мне категорически не нравится, что мы привлекаем все больше внимания раньше положенного. Возможно, они, правда, хорошо знакомы с бизнесом вашего отца», — предположил Бомгю. «А ваш родственник», — покосился на него, — «не мог им рассказать и дать на нас наводку?» «А нет», — мотнул он головой, — «он тоже не знает их. Если бы знал или они пришли от него, то он бы заранее предупредил о визите. Пусть он и занимается кхем», Бомгю попытался подобрать слова, «не всегда законными вещами, но держит в курсе своих партнеров, а уж тем более меня. Значит, информация до них дошла через других осведомителей. Вопрос, каких именно? Так, вы будете заключать с ними сделку?» Снова поинтересовался он. «Пока не знаю. Я подумаю над этим, а пока». Достал ингредиенты и протянул Бомгю. Он с восхищением разглядывал добытые компоненты для эликсира. «А во!» — воскликнул он удивленно. «Вы сами все это достали?» «Да», — кивнул я в ответ. «Отец дал мне наводку, где их можно взять. Вроде все по списку. Я же ничего не упустил?» «Нет, нет, все отлично. Просто удивлен вашей быстроте. Значит, не зря говорят, что вы один из лучших молодых магов». «Да, вот только это так и не дало мне преимущества в поднятии ранга. Ну, надеюсь, скоро смогу сдать досрочный экзамен и стать хотя бы воином. Кстати, я хотел кое-что спросить», — аккуратно продолжил я разговор. «Дело в том, что помимо лекарства для маны, я хотел бы, чтобы наша компания стала разрабатывать лекарства и для поднятия жизненных сил». «Для поднятия жизненных сил?» — удивился Бомгю. «Вы имеете в виду заживляющие средства?» «Да, только наше будет в несколько раз превосходить те, что сейчас имеются на рынке. Но для начала нам нужно запустить лекарство, которое в данный момент проходит испытания. Знаю, потому и говорю вам об этом заранее. Понимаю, что это будет не так скоро, но хотелось бы, чтобы вы рассмотрели этот вариант». Я протянул ему три колбы с эликсиром жизни. «Интересно», разглядывая их, произнес Бомгю, «как и в первом случае, никогда не видел такой консистенции. Снова какая-то секретная разработка, что-то вроде того. Как закончите, сразу приступайте к изучению и разработке этого препарата». «Да, конечно», — воодушевленно заулыбался Бомгю. «Думаю, я смогу выделить несколько человек на параллельную работу. Удивительно, что у вас так много идей для проектов. Я думал, что это место забросят или продадут. Даже в мыслях не было, что скоро это станет кладезью с сокровищами. Ну, надеюсь, что скоро оно, действительно, так и будет». Я поднялся с места и поклонился заведующему лабораторией. «А теперь, прошу меня простить, но мне пора. Будем поддерживать связь. Хочу знать все новости о разработках. Сообщайте любую ценную информацию. Удачной вам работы». «Да, да, конечно. И вам. До скорой встречи». После того, как я попрощался с Бомгю, то сразу отправился на обратный поезд в Сеул. Мысль об этих странных представителях медицинского холдинга меня никак не отпускала. Пока я направлялся в столицу Кореи, то решил проверить информацию о них. Странно, но там ничего не было. Бизнес, о котором они говорили, был, но с медициной не было связано вообще ничего. Совсем. Они занимались совсем другими делами в сфере грузоперевозок и торговли, и далеко не в медицинском секторе. Тогда, зачем им заключать со мной какой-то липовый договор? Внимательно изучив новости, связанные с ними в сети, на одном из сайтов, я нашел занятную фотографию в статье про бизнес-форум. Господин Кен и Кенг стояли рядом с пожилым мужчиной. По их улыбчивым лицам выглядело, что они хорошо ладят. Кто же третий? Третий, что меня не сильно удивило, был директор фармацевтической фирмы в Сеуле. Прямой конкурент нашей семьи. Уж не знаю, связано ли это напрямую как-то с ним, но дело явно было нечистым. Значит, предчувствие вновь не подвело меня. Эти странные типы явно что-то скрывали. Может, решили прощупать почву у конкурентов? Вот этот вариант был вполне логичен и разумен. Или кто-то слил информацию. После того, как поезд прибыл на мою станцию, я сразу направился домой. Добираться от вокзала до моей съемной квартиры было не так долго, поэтому я решил пройтись пешком, срезав через парк. Было уже довольно поздно, поэтому людей в округе практически не было. Свет от фонарей едва освещал путь. Некоторые из них вообще перегорели. Однако мои мысли так были заняты недавним разговором, что я даже и не заметил этого. Внезапно я почувствовал какой-то сильный источник магии. Энергия была направлена прямо мне в спину. Я резко уклонился в сторону и облачил свое тело маной. Это был воздушный поток, настолько сильный, что снес одно из деревьев прямо передо мной. С хрустом и треском перерубленный ствол начал складываться пополам. «Семья Ше», — предположил я, — «вряд ли они стали бы действовать так глупо и прямолинейно. Пусть дела у них идут и не очень, но на нормальных убийц деньги у них точно найдутся. Разве что, опять эта ненормальная сестра сын Мина». Меня окружили люди в черных одеждах, лица были прикрыты масками, а в руках были какие-то палки. Судя по их костюмам и нападению, они явно были наемниками. Скорее всего, это просто безродные маги, решившие подзаработать. Окружив меня, они явно были настроены на бой. Возможно, их заданием было просто убить меня. Понятное дело, что договориться с ними вряд ли получится. А вот убивать мне точно никого не хотелось. Но я и сам был наемником в прошлой жизни, а потому прекрасно понимал, что сдаваться просто так они не будут. Особенно если им уже заплатили за дело. Я поднялся на ноги и спокойно отряхнулся, после чего тяжело вздохнул. Мой вид ввел их в смятение. Уже по удивленным глазам я понимал, что их немного напрягает мое спокойствие. Один из них ринулся в мою сторону и попытался достать своим посохом, который я тут же перехватил. Резко притянув незнакомца за его же оружие к себе, я с разворота ударил его ногой в челюсть. Тот отлетел в сторону. Следующий, взмахнув своей палкой, попытался выпустить очередной воздушный поток. Я же вытянул руку вперед и встретил атаку пламенем. Раздутый огонь охватил часть территории вокруг нас. Магия была настолько сильна, что достигла двоих из нападавших, подпалив им одежду. Еще один попытался напасть на меня сзади. Почувствовав приближение, я резко опустился вниз и ударил по его ногам. Тот потерял равновесие и грохнулся на землю. После чего, не теряя ни секунды, я подобрал одну из палок и со всей силы ударил его по голове. Оставался последний, который уже концентрировал против меня свою магическую энергию, но резко остановился. Я обернулся в его сторону, даже ничего сделать не успел, как он покрылся толстым слоем льда. Я удивленно огляделся по сторонам и наткнулся на мужчину в черном плаще и серебряной брошью в виде креста. Отличительный знак сотрудника СМБ. «А, так это ты», — с улыбкой произнес знакомый голос и подошел ко мне. «Господин Хэвон», — еще больше пребывал я в недоумении, — «что вы здесь делаете?» «Меня пригласили поработать в Сеуле», — спокойно пояснил он. «Смена закончилась, и я решил прогуляться немного перед сном. Услышал шум, а тут, кажется, вы мне работу подкинули», — с усмешкой произнес Хэвон. «Удачное совпадение», — подметил я. «Не думал, что встречу вас здесь». «Да, видимо, судьба». «Так, не расскажешь», — он осмотрел лежачих на земле нападавших, — «что произошло?» «Я ездил по делам в Пусан, только вернулся», — пояснил ему. «Направлялся домой, и они напали на меня». «Просто так?» — удивился он. «Да, говорить они не хотели, а атаковали со спины». «Согласен», — наклонился он к одному из незнакомцев. «Судя по всему, это наемники из храма Хрум». «Храм Хрум? Что это?» «Обычные убийцы и бандиты, которых нанимают, чтобы избавиться от знатного наследника, как пример. Они довольно хорошо обучены. И почему их до сих пор не задержали?» «Храм Хрум – это просто название сейчас, что-то вроде секты наемников. Просто во время империи такие наемники обучались в храме. После распада Чосана храм был полностью уничтожен. Однако последователи есть до сих пор. Вот, смотри», — он поднял рукав одного из незнакомцев и указал на метку в виде красного круга, внутри которого было три черные полоски. «Это их отличительный знак, но не думал, что наткнусь на них в первый день работы. В любом случае, я поклонился ему. Спасибо вам. У тебя есть подозрения, кто это мог быть?» — спросил у меня Хэвон. «Если честно, то их слишком много, чтобы перечислять все. Я уже успел нажить себе врагов в этом городе. Но меня удивляло то, что они, судя по всему, знали, что я возвращаюсь из Пусана в Сеул, знали, где живу, и, видимо, следили за мной от вокзала. Поэтому на ум приходили только те странные типы из лаборатории. К тому же я уже по открытым источникам понял, насколько они мутные. Есть несколько вариантов, задумчиво произнес я, не отвергая при этом и знатные семьи, которые с удовольствием оторвали бы мою голову. Несколько, усмехнулся он, поднявшись на ноги и убрав руки в карманы. Ну да, ты личность известная. Ладно, дальше я разберусь сам. Он протянул мне визитку. Свяжусь с тобой, как только что-то станет ясно. Если будет какая-то информация или что-то произойдет, то сообщи. Ладно, да, хорошо, спасибо, снова поклонился ему. Можно один вопрос напоследок? Да, конечно, вы владеете магией льда, но ваша фамилия Чон. Почему? А, это, как-то замялся он. Ну, есть у меня одна нехорошая история. Просто пришлось сменить фамилию когда-то давно. Говорить он об этом явно не хотел, да и по взгляду было видно, что история эта не из самых радужных. Поэтому я еще раз поблагодарил его и, попрощавшись, направился домой. На следующее утро я чувствовал себя очень уставшим. За эти дни не удалось нормально отдохнуть. Впервые хотелось прогулять учебу. Все тело ломило от постоянного напряжения. Однако сестра, конечно, не дала мне нормально отдохнуть. Братик, разбудила она меня снова. Доброе утро. Ну что, рассказывай, как все прошло. Джиу, прищурившись от яркого солнца, которое сестра впустила в мою комнату, раскрыв пошире шторы. Я очень устал за эти дни. Дай отдохнуть. Хочешь прогулять учебу? Ехидно подметила она. Заделался плохим учеником? Тогда проведем сегодня весь день вместе. Радостно воскликнула она, вскинув руки в стороны. Пойдем сначала. Черт, сегодня же контрольная. Внезапно подскочил я. Прости, но мне срочно нужно в академию. Братик, надулась сестра. Ты же специально это выдумал. Да, раскусила, собираясь, спокойно ответил ей. Но в академию все равно надо. Ну, братик, вредина. Показала она мне по-детски язык. Несмотря на усталость и сильные боли во всем теле, лучше уж отсидеться на учебе, чем мотаться с Джиу по городу. Там хотя бы у меня будет время, чтобы немного отдохнуть. Но не тут-то было. Рано я обрадовался. На одном из занятий, прямо посередине лекции, в аудиторию зашел мой куратор. Его взгляд тут же направился в мою сторону. «Господин Саджун», — недовольно воскликнула полноватая женщина, что стояла у доски и поправила демонстративно очки. «У нас, вообще-то, идет лекция. Прошу меня простить», — поклонился он и снова посмотрел на меня. Однако директор попросил срочно привести студента Пак Джи Хёна в кабинет. «Сейчас же». Все взгляды направились в мою сторону. «Знаете ли вы, что в поездах Кореи показывают новорожденных щенков, чтобы снизить количество негатива? В поездах некоторых маршрутов метрополитена на экранах несколько минут демонстрируют фотографии и видео с новорожденными щенками. Сделано это, чтобы повысить настроение граждан и снизить гнет и негативную атмосферу в метро. Всем приятного чтения и хорошего настроения». Глава 27. Под тихие шепотки и заинтересованные косые взгляды, я направился вместе с Саджуном. Конечно, с позволения преподавателя. В этот раз куратор был молчалив. Он ничего не объяснил, не сказал. Просто молча сопроводил меня до кабинета. Когда дверь открылась, и я столкнулся взглядом с Йон Хё, то сразу поклонился ему в знак приветствия. Директор поднялся со своего места и улыбнулся. Видимо, не все так плохо, нежели казалось на первый взгляд. Давно не виделись, Джи Хён, он указал рукой в сторону дивана, что стоял рядом с рабочим столом Ся. Присаживайся. Пожалуй, я не буду вам мешать, поклонился Саджун и вышел за дверь. Как только она закрылась, я прошел в кабинет и присел по указанию директора. Тот опустился на стул и начал разговор. «Слышал, ты хочешь сдать экзамены на получение ранга досрочно?» – проговорил он. «Что ж, это похвально. Не каждый студент на это готов. Просто хочу побыстрее получить доступ к шпилю», – честно признался я. «О, вот как!» – он сдержанно кашлянул. «И зачем тебе туда? Хочешь богатства и славы? Просто хочу посмотреть, что вызывает такую сложность в прохождении этой башни. К тому же мне хотелось бы достичь ранга легенды и посмотреть, что находится и в других шпилях, что раскиданы по разным странам. Это довольно сложный путь, который принесет твоей семье признание и сможет обеспечить твой бизнес. Слышал, ты как раз занялся этими делами, не так ли? Как же все-таки быстро распространялись слухи. Но, неудивительно, наверняка всю информацию предоставил отец, в чем я даже не сомневался. Да, но сейчас меня скорее подталкивает любопытство, продолжил я проявлять искренность. Что ж, это похвально, Снова повторился он и откинулся на спинку своего кресла. «Для того, чтобы сдать экзамен, ты должен пройти три этапа. Первый, считай, уже прошел. Ты стал лучшим студентом Академии по всем предметам. Так что, теоретическая часть не доставит проблем. А какие остальные этапы?» «Второй, высокоуровневая техника. Маги ранга воин могут ходить самостоятельно на нижние этажи шпиля. Ты можешь сдать его в ближайшее время с теми навыками, которые у тебя есть. Если же ты хочешь посещать более высокие этажи, тебе понадобится ранг мастера или учителя. Но для этого тебе нужно выучить технику своего элемента соответствующего ранга. Высокоуровневая техника, да, я видел на фестивале, как ты смог преобразовать свой огонь. Также знаю, что ты можешь создавать необычные огненные сферы, но этого недостаточно. Хорошо, я вас понял, что еще? На экзамене тебе нужно будет победить мага соответствующего уровня. Ну, это звучит совсем легко, учитывая, что я уже сражался с такими и в башнях, и за их пределами. Это все, уточнил я спокойно. Директор пустил странный смешок. А этого мало, усмехнулся он. Мне нравится твоя уверенность. Через месяц мы устроим экзамен. Так что, подготовься, как следует. Да, конечно, поднялся я с дивана. Как скажете. Спасибо, поклонился я напоследок. На самом деле, добавил директор, я уверен, что в скором времени ты получишь ранг легенда. Но советую тебе не торопиться с этим. Почему? Слишком много ответственности несет этот ранг. Ты еще молод. Насладись сначала тем, что есть. Хорошо, я молча кивнул ему в ответ, после чего вышел за дверь. Первое, что пришло мне в голову после разговора с директором, это то, что нужно будет связаться с отцом. Несмотря на то, что я и сам вполне мог справиться с заучиванием техники, мне необходима была его помощь. Все же, наверняка он знает, какую технику лучше всего выучить для звания мастера или учителя. К тому же он был главой нашей семьи, а значит, точно сможет подобрать огненную технику для меня. Как только я оказался за дверью, то тут же столкнулся с Саджуном, который дожидался меня. Мужчина смотрел в окно, но, заметив мое приближение к нему, тут же повернулся ко мне. «Ну, начал он. Как прошло? У меня есть месяц до экзамена». Я поклонился ему. «Благодарю вас за то, что дали мне такой шанс. Стоит благодарить не меня, а директора». Куратор поправил очки. «Все же, это он согласился собрать администрацию для сдачи твоего досрочного экзамена. Мне предложили сдать экзамен сразу на ранг мастера или учителя». «Вот как», — слегка удивился он. «Видимо, он видит в тебе огромный потенциал. Не стоит так торопиться с выводами», — послышался позади меня грубый голос с ноткой презрения. «Когда я повернулся, то увидел заместителя директора. Давненько я не видел этого вредного старикашку, который постоянно пытался как-то насолить мне, пусть и словами, но все же это было неприятно. Господин Мёнхён, поклонился ему Саджун, прошу прощения, я вас не заметил. Пусть вы и куратор, продолжал он холодно, но не стоит вверять ложную надежду. Понимаете, я уже начал оправдываться Чой, как я тут же его перебил. Не думаю, что уместно говорить такое, обратился я к Наму. Все же вы говорите про совершеннолетнего мага Академии Гантхан, а не про сопливого мальчишку из подворотни. Думаю, я сам вправе понять, что ложно, а что нет. От злости я аж услышал скрип зубов у заместителя директора. Мужчина так разозлился, что ярость и ненависть ко мне отразились в его глазах, белки которых покраснели, да и лицо налилось кровью. «Кхем», — сдержанно кашлянул он, чтобы подавить свою агрессию. «Что ж, желаю удачи», — бросил он так, словно пожелал мне скорейшей смерти, а неудачной сдачи экзамена. Да, это тот тип людей, о которых говорят, что их невозможно изменить. Как был недовольным и ворчливым стариком, который меня ненавидел, так им и остался. Только я до сих пор не понимал, почему он так ко мне относился. «Благодарю вас», — спокойно произнес я напоследок, после чего нам пошел дальше вдоль коридора, а вскоре и вовсе скрылся. «Я говорил тебе быть осторожным», — выпрямившись, посмотрел вслед заместителю директора Саджун. «Такие, как он, явно могут что-то предпринять, чтобы помешать тебе в твоих планах. Не думаю, что он так сильно опасен», — пожал я спокойно плечами. «Кажется, вы его переоцениваете. Ну или, ты его недооцениваешь. В любом случае посмотрим, но будь внимателен с ним. Он просто так этого не оставит. Видимо, его сильно задела та дуэль с наследником из семьи Хон. Он так сильно к ним привязан. Слышал, что он во всем потакает им, но это слухи, не более того. Даже странно, сам глава семейства уже признал и принял спокойно факт, что его сын оказался проигравшим в том бою. Более того, он подошел к этому весьма адекватно, хотя в Хон есть и другие влиятельные члены, так что не стоит расслабляться. Но, как и сказал Саджун, мне даже было интересно, что будет дальше. Джи Хё Йон, послышался голос Суин в другом конце столовой. Я поднял голову. После того, как я вернулся на занятия и досидел лекцию, меня окружили все мои сокурсники и стали выяснять, что произошло. Больше всех интереснее было Гван Сону, который первый подлетел к моей парте, чтобы выяснить, зачем меня вызывал директор. Я же сказал, что меня просто решили похвалить за первое место на фестивале, не более того. Рассказывать о том, что я задумал досрочно сдать экзамен, мне совсем не хотелось. К тому же они сами все потом узнают. «Ты чего так кричишь?» – недовольно скривил губы Лан, сидя рядом со мной и посмотрев на запыхавшуюся девушку. «И зачем нужно было так бежать? А если бы покалечила кого?» «Ой, да плевать!» – отмахнулась девушка. «Ну, рассказывай!» – плюхнувшись напротив, посмотрела она на меня. «Что произошло? Что случилось? Почему тебя вызывали к директору?» Кто-то нажаловался. Она стала разминать демонстративно кулаки. «Кто это?» «Я ему!» И вот опять, Суин сама себе не изменяла. Как обычно, что-то навыдумывала, а мне потом это разгребать. «Ничего не случилось», — спокойно произнес я. «Успокойся». Никто не жаловался. «А что произошло?» Удивленно хлопала она глазами. «Директор просто так к себе не вызывает. Просто нужно было кое-что обсудить. Вот и все». «Что же, первое место на фестивале», — договорил за меня Юн. «Все, теперь спокойно». «Ну вы», — скривилась Суин. «Сразу могли бы, так сказать, а то заставляете нервничать». «Ты сама и нервничаешь», – тяжело вздохнул друг, уже накрутила себя. Девушка недовольно цыкнула в его сторону. «Ладно, забыли», – перебил я их. «Лучше расскажи, как у тебя дела», – обратился я к Суин. Казалось, что мой вопрос вызвал какой-то призыв к действию, на который я вообще не рассчитывал. Глаза девушки тут же заблестели, на лице заиграла хитрая улыбка. От такой резкой перемены даже Лан удивленно посмотрел сначала на меня, потом на нее. «У меня все отлично», — накрутила на палец локон волос Суин. «А что, хочешь пригласить меня на свидание?» «Я просто спросил, как у тебя дела?» — вздохнул я. «Ладно, забудь». «Нет», — воскликнула она. «Раз уж начал, договаривай до конца». «Да, мне тоже интересно», — покосился на меня Лан. «С чего такое внимание? У моего младшего брата скоро день рождения», — вспомнил я как-то внезапно недавний разговор с Джиу, которая мне об этом напомнила. «Ты же помнишь его, задумчиво произнесла девушка, закатив глаза, а после резко расширила взгляд. «А, Чи Мин, кажется, такой милый коротышка». «Милый коротышка, лишь бы она ему этого не ляпнула, а то у него еще больший комплекс разовьется». «Ну, типа того», — кивнул я. «Он бы хотел, чтобы ты пришла». «Правда?» — радостно воскликнула она. «Ты приглашаешь меня на праздник вашей семьи, конечно, я приду. Вообще-то, не я». Но смысл ей сейчас об этом говорить? Кажется, у ней теперь в одно ухо влетит, а из другого быстро и со свистом вылетит. Да так, что информация просто не успеет обработаться мозгом. «Так, нужен подарок и одежда», — сразу начала она размышлять вслух. «Ой, чую не к добру это», — внимательно следя за Суин, проговорил Лан. «Ага, видимо», — подтвердил я. «Впрочем, мне это было уже не важно. Я свой подарок брату уже, считай, сделал». Все остальное было за Суин, а судя по ее реакции, девушка уже была готова во всеоружии. Вернувшись домой после занятий, на меня тут же налетела Джиу. Глаза девушки прямо светились от счастья. «Смотрю, ты в хорошем настроении», — заметил я. «Что-то произошло?» «Да, да», — воскликнула она. «У меня получилось. Я смогла. Поконкретнее. Помнишь, ты просил наладить связь с Фениксом?» — спросила она. «Ну, тот блогер, что числится в списке пропавших». «Ну, теперь уже заинтригован был я». «Тебе удалось это сделать?» «Угу», — кивнула она. «Даже лучше, он согласился на встречу со мной». «На встречу? А вот это уже было странно. Как я понимал, Джиу прикинулась его фанаткой. Если Феникса где-то держат, то шанс с ним встретиться должен быть, по идее, крайне мал. С другой стороны, похитители могут это сделать, чтобы не вызвать подозрений. Но логично было бы собрать сразу много людей на эту встречу, а не одного. Хотя это было бы еще опаснее, но полезнее. Ничего не понимаю. Может, они что-то задумали? Ты говорила ему, что тоже занимаешься блогерством?» — поинтересовался я у сестры. «Нет, конечно», — фыркнула она. «Ты за кого меня принимаешь?» Джиу скрестила недовольно руки на груди. «По-твоему, я совсем глупая?» Даже писала ему с левого аккаунта. Создала себе личность. Представилась, как Му Йонхва. Странно, все еще не верилось мне в то, что это не ловушка. С чего бы он согласился на это? «Мне самой стало интересно», — задумчиво произнесла Джиу. «Но я же пойду, правда? Тогда мы сможем поймать этих похитителей и разоблачить их. Даже если ты с ним встретишь, то, скорее всего, у них есть какой-то план на этот случай», — пояснил я. «Более того, найдя его, мы все равно ничего не докажем. Как уже понятно, дела они заминать умеют, как и заметать следы. Ну а, если связаться с кем-то из СМБ?» — предложила Джиу. «Скорее всего, — вспомнил я тот случай на острове, — они тоже могут быть замешаны в этом деле. Хотя, я тут же достал из кармана визитку Хэвона. Если местному отделению я не верил, то он точно был не предвзят. Поэтому если и следовало кому-то довериться, то только ему. К тому же так удачно сложились обстоятельства, что он стал работать на сеульское отделение. Прямо судьба, не иначе. Я пока придумаю план», — проинформировал я Джиу, которая уже была в полной боевой готовности. «А ты пока просто жди, без меня ничего не делай». «Поняла?» «Да, конечно». Встав в позу солдатика и приложив руку ко лбу, с улыбкой произнесла она. После этого я прошел в комнату и снова открыл документы, которые передала мне Инна. Внимательно просмотрев список, я наконец-то смог найти настоящее имя Феникса. Благодаря тому, что я знал его лицо и имя, то мог быстро отыскать при помощи системы. Для того, чтобы просто вызволить его оттуда, этого было достаточно. Но доказать вину медиакомпании, которого держала его там, нет. Потому и помощь Хэвона была в самый раз. Проверив местоположение Феникса по его настоящему имени, как я и думал, парень находился на острове Чеджуда. Ну, этого следовало ожидать. Теперь нужно было договориться с Чоном, чтобы тот помог нам в разоблачении этой корпорации. Возможно, из архивов СМБ, к которому он имел доступ, Хэвон мог бы еще что-то откопать. Надеюсь, что он не подведет. Да и, с виду было видно, что он не такой уж и продажный, как могли быть другие представители правоохранительных органов. Только я об этом подумал и хотел связаться с Ханом, как внезапно в дверь настойчиво позвонили. Сначала кто-то очень долго держал палец на звонке. Казалось, что нервы у человека прямо были на пределе. От резкого звонка даже черт вскочил с места и подбежал к входу, на который начал рычать. Подлиза же встрепенулся и стал махать крыльями. Звонок не успокаивался. Я не успел подойти и открыть дверь, как кто-то стал долбить в нее так, что мне казалось, будто она сейчас слетит с петель. «Знаете ли вы, что в аэропорту Южной Кореи ездят роботы, показывающие информацию о рейсах? В Сеуле в международном аэропорте ездят специальные роботы, помогающие посетителям. Достаточно поднести авиабилет или QR-код, и он покажет данные о рейсе. Ожидание. Реальность. Всем хорошего дня и отличного настроения». Глава 28. Пока дверь окончательно не слетела с петель, я быстро открыл ее. К счастью, погрома не было, а вот на пол, прямо на порог грохнулась молодая девушка. Если честно, я ожидал каких-нибудь громил, но явно не молодой девицы, которая так усердно пыталась попасть в квартиру, да еще с такой силищей. Когда я помог ей подняться и присмотрелся повнимательнее, то понял, что где-то уже видел эту девушку, но никак не мог вспомнить, где именно и откуда она. Не успел я и рта открыть, как в коридор тут же выскочила Джиу. Собственно, сестра и расставила все на свои места. «Сеунг!» — воскликнула она, когда увидела девушку, которая растерянно подняла на нее взгляд. «Что-что случилось?» Та, словно завидев свою надежду, округлила глаза и быстро ринулась в сторону сестры. «Я, конечно, не против, но требовалось бы больше объяснений. Ладно, главное, что она была знакомой Джиу, а остальное, видимо, придется выяснять по ходу дела». «Джиу!» — воскликнула она, вцепившись пальцами в ее плечи и заглядывая в глаза так, словно девушка совсем обезумела. «Мы должны спасти, должны ее спасти». После этого я заметил, как по щекам Сеунг стали скатываться слезы. Глаза были стеклянные, губы дрожали. Мы с сестрой удивленно переглянулись друг с другом. Ни я, ни она не понимали, в чем дело. Явно что-то нехорошее произошло. Однако, исходя из состояния девушки, она явно не была предрасположена к тому, чтобы что-то рассказать или пояснить. Я подхватил девушку за предплечье, когда та стала потихоньку опускаться на пол. Видимо, ноги ее уже совсем не держали, и помог пройти в комнату. Когда усадил Сеунг на диван, та продолжала громко всхлипывать. Джиу, присев рядом с девушкой и пытаясь ее успокоить, обратился я к сестре. «Принеси воды». «Да, да», — немного растерянно встрепенулась сестра. «Конечно, успокойся», — уже перевел внимание на Сеунг. «Вдохни поглубже и расскажи, что случилось». Однако, заикаясь от всхлипывания, девушка никак не могла составить слова в предложение. «Единственное, что я понял, что мы должны помочь кого-то спасти». А вот уже кого-то, как именно, это был второй вопрос. Когда сестра принесла воды и девушка сделала несколько глотков, она снова попыталась что-то сказать. В этот раз получилось намного лучше. «Сеунг, им». «Она пропала», — заикаясь и вытирая неостанавливающиеся слезы, произнесла Сеунг. «Им». Внезапно вспомнил я красноволосую блогершу из кафе, которая была с нами на острове. «Чунг Им, верно?» Девушка, еще раз всхлипнув, молча кивнула. «Как пропала?» — не понимала Джиу. «Куда пропала?» «Со вчерашнего дня она не брала трубку», — пояснила Сеунг. «Ее нигде нет. Мы должны ее спасти. Ведь она могла...» Снова начала рыдать девушка. «Джиу, ты что-нибудь понимаешь?» Уже не мог я выносить эту непонятную кашу, обратился к сестре. «Это Сеунг», — кивнула она на девушку. «Она тоже из нашей компании. В тот день, когда ты пришел в кафе, она не смогла присоединиться к нам. Они лучшие подруги с Байолой Им», — продолжала сестра. «Если я не ошибаюсь, недавно им предложили какой-то контракт. Она не говорила, от кого он, но подозреваю, что здесь замешано агентство Руби», — недовольно скривился я. «Как предсказуемо». «Да», — кивнула сестра. «Она после этого пропала?» «Угу», — снова чуть успокоившись, влезла в разговор Сеунг. «Вчера она должна была подписать договор. Вечером мы договорились встретиться, но ее телефон был выключен», — взяла себя в руки девушка, чтобы снова не зарыдать. «Я пыталась ее найти, обращалась в СМБ и полицию, но все бесполезно». «Дай угадаю», — дополнил я рассказ девушки, понимая, что ей ответили в службах. «Сказали, что-то вроде: еще рано ее искать, нагуляется, сама вернется. Когда пройдет достаточно времени, тогда и приходите». Сеунг подняла на меня молча взгляд, всхлипнула и кивнула. «Собственно, другого я не ожидал», — усмехнулся я. «Значит, ты не знаешь, где она именно?» «Нет», — мотнула она головой. «Она вообще ничего не говорила». «Скорее всего», — предположила Джиу, — «она тоже на острове, так ведь?» «Да, наверное», — кивнул я. «Если поможем Фениксу, то и ей сможем». «Феникс?» — удивленно подняла взгляд Сеунг. «Это же тот блогер?» «Да», — сестра молча кивнула. «Его тоже похитили?» — не понимала Сеунг. «Он же до сих пор ведет трансляции, этого быть не может. Я сама видела». «Именно это им и нужно», — выдохнул я. «Ладно, мы разберемся в этом, а ты иди отдохни», — наказал я Сеунг, которая, видимо, не спала всю ночь. «Тебе нужно выспаться». «Я не могу, боюсь, вдруг что-то еще произойдет». «Братик, можно она у нас останется?» — предложила Джиу. «Пока мы не разберемся с этим, она может отдохнуть в моей комнате. Сеунг очень чувствительная, поэтому...» «Ладно», — перебил я ее, понимая, что девушке, правда, плохо. «Отведи ее в свою комнату». На следующий день должна была состояться встреча с Фениксом. Сестра была готова полностью. Однако, чтобы не бросать ее одну, я все же решил проследить за ними. Мало ли что опять может случиться, хватило уже одного случая с ее другом. К тому же эта операция была довольно опасной. Феникс пришел вовремя, и вся встреча проходила довольно обычно. Ни страха, никакого испуга я не заметил. Джиу попросил сообщить мне, если я что-то не замечу, а она заметит что-то подозрительное. Сначала следить за встречей Феникса и Джиу было легко, пока они прогуливались по парку. А вот потом было сложнее, когда они зашли в одно из кафе. Я не знал, возможно, за Фениксом кто-то следил, поэтому неопрометчивые действия могли вызвать подозрения. Не хотелось бы, чтобы кто-то догадался о том, что все это спланировано заранее, а я как-то связан с этими двоими. Поэтому пока они сидели в кафе, пришлось просто ждать сигнала сестры. Ничего не происходило, я бродил по улицам Сеула неподалеку от кафе. Здесь было много народу, шатающегося без дела в поисках отдыха и развлечений. Оделся специально неброско и легко слился с толпой. Кафе находилось в центре города, а потому можно было подойти поближе к шпилю. Дабы убить время, я решил осмотреться вокруг него, чтобы понять, насколько сильно он защищен и какой высоты точно была эта башня. Однако не успел я дойти до него, как внезапно из-под воротни услышал какие-то девчачьи крики и визги. Обычно люди в Корее обращают внимание на шум, он вызывает у них негативные ассоциации. Но часто, когда какой-то балаган происходит на улице, люди проходят мимо, чтобы не быть ввязанными в то, что их не касается, только если это не происходит у всех на виду. Азиаты вообще не любят к себе привлекать много внимания. Хотя, наверное, такое есть у любого человека. Нам присущ эгоизм. Поэтому если что-то может поставить нашу жизнь под угрозу, то лучше этого избежать. К тому же, судя по воплям, это были подростки. А это самая неприятная возрастная категория, с которой связываться не хотелось совсем. «Вы совсем с ума сошли?» – донесся до меня один из голосов. «У вас крыша поехала, вы что творите?» «Я говорила», – послышался второй самодовольный девичий голос, «что меня нельзя унижать, иначе за это потребуется расплата, но избивать свою сокурсницу, да вы просто, что такое?» Язык в одном месте застрял. «Ну, говори, кто?» «Вы не люди даже». Мое любопытство сложно было погасить. Вообще, ввязываться в девичьи перепалки – это не совсем мое. Но, зная некоторых девушек-магов, я понимал, что они могут быть даже пожестче парней. Когда я подошел ближе и заглянул в переулок, где происходило все действие, то понял, что знаю всех участниц конфликта. На одной стороне была Хон Йон Ми, которая закрывала собой сидящую на земле Хёна, ту забитую серую мышку, над которой потешались другие. Ну а, на другой стороне, как несложно было догадаться, главная задира женского пола, Ын-Джи со своей свитой. Опять она, с тяжелым вздохом пронеслось у меня в мыслях. Уж что-что, а с ней столкнуться, мне точно не хотелось. Ну и что ты мне сделаешь? Все с той же язвительностью продолжала Ын-Джи, скрестив руки на груди и самодовольно усмехаясь. Я знаю, что ты из семьи Хон. Вот только толку от этого, мне плевать на то, что сделает твоя семья. Я и не собиралась к ним обращаться. Я сама могу за себя постоять, стиснув зубы, говорила Йон Ми. Вот как, усмехнулась Ын-Джи. И что же ты сделаешь? Закидаешь своими книгами? А, нет, расскажешь интересный факт. Да, ты же вроде как ботанша. По переулку разлилось хихиканье. Чем-то напоминало смешки гиен из мультиков. Лучше убирайся. Не отступалась Хон. Иначе. Что иначе? Внезапно я заметил, как тело Йон Ми стало покрываться защитной маной. Вокруг ее тела закрутились змеевидные молнии, которые обвивали руки и ноги. Хо, усмешливо удивилась Ын-Джи. Ты серьезно? Правда, думаешь, что сможешь меня победить своей магией? А ты попробуй, стиснула зубы девушка. Ладно, давай, только потом, если попадешь снова в больницу, не жалуйся. Тело Ын-Джи также покрылось маной. Причем цвета она была того же, что использовали маги семьи Тё. Основной элемент – лава. Молния могла справиться с лавой, однако нужно было понимать уровень самого мага. Неизвестно, насколько Ын-Джи была сильнее Йон Ми, или наоборот. В любом случае кто-то из них пострадает. Они решили устроить неофициальную битву между студентами, что запрещено академией. Да и, рядом с людным местом, допустить того, чтобы они разрушили какое-то здание или ранили кого-то из гражданских, я просто не мог. Поэтому пришлось вмешаться уже мне. Идиотки, фыркнул я себе под нос. Когда Ын-Джи сконцентрировала свою магию и направила раскрытую ладонь в сторону Йон Ми, та сделала то же самое. Они даже не заметили моего присутствия. Девушки лишь смотрели друг другу в глаза, словно пытаясь испепелить взглядом. Еще несколько секунд, и использование магии было бы необратимо. Я успел перехватить руку Ын-Джи, отчего девушка, округлив взгляд, тут же перевела его на меня. Йон Ми я остановить не успел. Хон выпустила в нас с Ын-Джи молнию. В отличие от ее старшего брата, она была слабой, а потому я с легкостью смог подавить ее своей магией. «Вы что делаете?» – холодно произнес я, строго посмотрев сначала на Йон Ми, потом на Ын-Джи. Хон растерялась. Понятное дело, что она больше не могла сдерживать концентрацию маны и выпустила ее, просто не успев остановить процесс. По сути, чисто случайное и машинальное действие, как если уже замахнуться ногой и не успеть остановиться вовремя. Однако по ошарашенному взгляду Йон Ми, который она потом убрала в сторону, было понятно, что ей стало неловко и стыдно за свой поступок. чего нельзя было сказать про Энджи. Я успел остановить ее и сделать так, чтобы она не воспользовалась своей магией. Только вот, вины она явно не чувствовала. Сначала она, приоткрыв рот, смотрела на меня округлившимися глазами. «Джи Хён», — уточнила она, словно сомневался, что это я перед ней стою, а после стиснула зубы от злости и вырвалась из моей хватки. «Ты что делаешь?» Я первым задал этот вопрос, поэтому первым и хочу получить на него ответ. «Еще немного, и я бы их проучила», — ткнула она пальцем в сторону Йон Ми и Хёна. «Какого черта ты опять влезаешь, куда тебя не просит?» «Проучила бы», — удивленно приподнял бровь. «Ты ведь в курсе, что тут живут люди? Что было бы, если бы ваша магия их задела? И что? Плевать я хотела», — рыкнула она. «Мусор должен знать свое место. Вот как, и какое же место у тебя?» «Пф», — фыркнула она, поправив волосы. «С чего такие вопросы? Ты и сам знаешь, что я лучшая, а ты только и можешь, что защищать отбросов. И давно у нас лучшие пытаются достать туфли с ветки дерева?» Послышался смешок со стороны Хёна. Энджи уже начала краснеть от злости. Я же наигранно опустил взгляд вниз и посмотрел на обувь девушки. «Смотрю, у тебя, правда, есть руки», — произнес ей. «Раз смогла снять их, жаль, применяешь не туда, куда нужно. Может, тебе показать, как именно я могу их применить?» Злобно прошипела она сквозь зубы. «Могла бы сделать это на их примере», — покосилась она в сторону девушек. «Если бы ты не влез, а на моем примере покажешь?» Я окутал тело Мана и призвал одну из лавовых сфер, после появления которой в глазах Энджи заметил страх. «Мне очень интересно, на что способны лучшие?» Энджи растерянно смотрела то на меня, то на сферу в моей руке. Девушка испуганно сглотнула, но все же смогла взять себя в руки. Собравшись с силами, она глубоко вздохнула и сделала шаг назад от меня, развернувшись в другую сторону. «Девочки, мы уходим», — гордо объявила она, бросив ненавистный взгляд сначала в сторону Йон Ми и Хёна, а потом в мою. Фыркнув напоследок, девушки удалились. «Жаль», — пожав плечами, погасил сферу и развеял магию. Йон Ми помогла подняться Хёна, после того как Энджи и ее собачонки ушли из переулка. После чего, девушки подошли ко мне и синхронно поклонились. «Спасибо за помощь», произнесла сначала Хон. «Да-да, спасибо», дрожащим голосом проговорила Хёна. «Ладно, они без мозгов», кивнул я в сторону, куда ушла Энджи. «Ну а, у вас какое оправдание? Вы же знаете, что нельзя устраивать магические перепалки, тем более там, где могут быть люди. Если речь, конечно, не идет о взрыве башни». «И извини», выпрямилась Йон Ми и увела взгляд в сторону. «Это моя вина. Я просто увидела, как над Хёна издевались, вот и не выдержала. Ей уже пора самой научиться стоять за себя. Ладно, я не буду сообщать администрации, но, в следующий раз». «Следующего раза не будет», тут же подхватила Хон и заглянула мне в глаза. «Честно, надеюсь. Кстати, а что ты тут делаешь?» Мимо проходил просто, услышал шум, вот и. Внезапно у меня в кармане завибрировал телефон. Я взял в руки смартфон. Как оказалось, это была Джиу, точнее, послание от нее. Сестра переслала мне сообщение от Феникса. Как я и думал, парень действительно был под прицелом своих похитителей. От Феникса. «За мной следят. Мне нужна помощь. Я не могу сбежать. Они убьют остальных. Пожалуйста, уходи и сделай вид, что все хорошо. Не сообщай в СМБ и полицию. Значит, государственные органы здесь тоже замешаны». Ну, собственно, я даже не сомневался в этом. Поэтому иметь своего человека там было... «Кстати, Джи Хён», — внезапно обратилась ко мне Йон Ми, заметив мою задумчивость, и заглянула в глаза. «Все хорошо, да, мне пора идти. Надеюсь, дальше вы справитесь без меня». Глава 29. «Мы ведь еще увидимся», — напоследок с надеждой посмотрела на меня Йон Ми. «Глупый вопрос, учитывая, что мы учились вместе. Да и скоро мне придется иметь дела с ее отцом». Так что, я даже немного удивился ее вопросу. «Конечно», — кивнул в ответ и отправился в сторону кафе, где была сестра и Феникс. Успел я вовремя. Ребята как раз выходили из кафе, где провели большую часть времени. Я заметил, как они актерски играли свои роли. По ним не было заметно, что что-то не так. Ощущение, что это обычная встреча, слегка напоминало романтическую. Однако дальнейшее свидание длилось недолго. После того, как Джиу и юноша еще некоторое время побродили по парку, за ним подъехала машина, снова тонированная иномарка, только в этот раз оттуда никто не выходил. Парень сам залез туда, по собственной воле. Когда Феникс попрощался с девушкой и направился в неизвестном направлении, я подошел к Джиу. Завидев меня, лицо сестры поменялось. В глазах я увидел волнение и беспокойство. Она подскочила ко мне так, словно произошло что-то из ряда вон выходящее. Впрочем, неудивительно. После того сообщения я бы и сам растерялся, наверное. «Братик», — начала она тараторить. «Что делать? Он же, его же», — пыталась подобрать слова сестра. «Я знаю», — успокоил я ее, проведя рукой по плечу. «Успокойся, все хорошо, я отправлюсь за ними, а ты иди домой». «Но я же могу». «Нет, не можешь», — перебил сразу ее. «Отправляйся домой и жди. Если понадобится твоя помощь, я сообщу». «Ты уверен?» А когда-то было наоборот. Джиу поджала губы и глубоко вздохнула, после чего она посмотрела в сторону, куда уехала машина, после снова перевела взгляд на меня. «Только будь осторожен, братик», — произнесла она напоследок, а потом направилась в сторону остановки. «Я же последовал за той машиной, в которой увезли Феникса. Настоящее имя блогера — Чан Йоль. Он был представителем семьи Хе. Не знаю, связан ли он был с тем парнем, который воскрешал мертвых на фестивале, но будь он таким же сильным, вряд ли занялся бы раскруткой в интернете. Хе Чан Йоль, Феникс. Во всяком случае, мне так казалось. Однако благодаря полученной информации, я смог отследить место, куда его увезли, и где именно он был на острове Чеджуда. Когда я перебрался на остров, то первое, с чем столкнулся, — медицинский контроль. Въезды на остров были полностью под карантином. Аэропорт был забит очередями, так же как и порты. Люди выстраивались в очередь к небольшим медицинским палаткам, чтобы пройти проверку и попасть в город. «Не подскажите», — внезапно произнес стоявший передо мной мужчина, обращаясь к невысокой пожилой женщине. «А что происходит? Вы не слышали?» — удивилась она. «На острове эпидемия. Проверяют на устойчивость маны. Уже многие попали в больницу. Говорят, что болезнь стремительно распространяется. Правда?» — расширил глаза от услышанного незнакомец. «И чем грозит это заболевание?» «Говорят, что лечения его пока нет. Проводятся какие-то эксперименты. Забавно. Я даже знал, какие именно, но не думал, что слухи все же долетят и до обычных жителей. Но сейчас это довольно опасное заболевание. Слышала, от него даже умирают, если магия полностью истощится». Правда, его голос так сильно повысился, что был похож на писк. Видимо, эта болезнь действительно набирала обороты. Стоило потом поторопить лабораторию в продвижении исследований. Если эта болезнь перебросится на материк, то многие пострадают. Причем это не зависит от ранга, скорее от уровня маны, который являлся источником магов. Проверка проходила довольно быстро, однако людей было очень много, а потому времени потратить все равно пришлось. Как я понял, люди, которые увезли Феникса, смогли как-то обойти эту проверку. Иначе другого объяснения тому, что их не было, я просто не мог найти. Кстати, проверка была не такой уж и точной. Как я понял, узнав об эпидемии, связанном с дефицитом магии, правительство не знало, как именно с ним бороться. Чтобы не допустить большее количество заболевших, которые быстрее всего могут умереть, они решили просто проверять магов на уровень маны. У них были свои значения, ниже которых на остров не пускали, а с острова не выпускали. Остальные, даже если заболеют, то у них ничтожный шанс умереть, а болезнь пройдется для них не страшнее обычной простуды. В любом случае надо поторапливаться, пока вирус не мутировал или не произошло что-то еще выходящее за пределы разумного. Может, кто-то еще стал заниматься разработкой. Да, такое вполне возможно, ведь в Корее все делалось довольно быстро, да и к тому же эпидемия могла перекинуться на другие страны. Поэтому средства нужно было найти срочно. Однако если бы кто-то уже начинал делать успехи в этом деле, то, думаю, Бомгю сразу сообщил бы мне об этом. Когда я, наконец-то, попал в город, то тут же при помощи особой функции системы стал искать Феникса. Его передвижение было довольно странным. Сначала парня отвезли в отель, куда я думал сразу направиться, чтобы разыскать его. Однако когда я почти приблизился к месту, его повезли в другую сторону. Вероятно, путают след, но от меня так легко не спрячешься. Снова те склады. Внимательно отследив путь, я понял, что это место находилось не совсем там, где было раньше. Возможно, из-за тех событий, что случились в день разоблачения, они решили переместиться. Либо это была еще одна база. Когда значок с Фениксом, Наконец-то, остановился, я направился по его следу. Вызвав такси, машина привезла меня в полупустынное место, что находилось в 15 минутах езды от города. Здесь тоже находилась частная территория, те же склады, только в этот раз их было гораздо меньше. Собственно, как и все остальное, охрана, камера, количество всего этого, что я видел сейчас, было несравнимо с тем, что наблюдал в прошлый раз. Поэтому поднять шумиху сейчас было не так страшно, по сравнению с прошлым. «Ты кто?» – встретил меня незнакомец в форме, когда я нагло подошел к центральным воротам. Я стал косить под дурачка. «Ау! Просто хотел осмотреться здесь. Это частная территория», – рыкнул он со злостью. «Проваливай!» «Да ладно вам!» – с улыбкой начал я. «Я же всего на несколько минут». «Проваливай!» – я сказал. Он уже замахнулся, чтобы оттолкнуть меня и нанести удар, как я тут же перехватил его руку и вывернул в обратную сторону. Хруст. Охранник аж визгнул от неожиданной боли, после чего плюхнулся на землю и стал кататься из стороны в сторону, иногда выкрикивая что-то про свою руку. На шум тут же слетелись и остальные. Все они облачили свои тела в защитную ману. Их было штук 10, и каждый из них вытянул руку в мою сторону. Я резко остановился прямо перед ними. «Стой на месте!» – воскликнул один из них. «Ты кто такой?» «Просто турист». Поднял я демонстративно руки вверх. «А вы разве не проводите здесь экскурсии?» Они удивленно переглянулись друг с другом. И пока эти идиоты несколько секунд были в замешательстве, это дало мне время, чтобы сконцентрировать ману вокруг себя, а после выпустить огненный поток в их сторону. Пламя зацепили сразу 5, остальные успели увернуться в сторону. С двух сторон я почувствовал сильную концентрацию энергии. Первый удар прилетел с правой стороны. Каменные иглы, которые призвал один из магов, полетели в мою сторону. Я увернулся. Когда атака повторилась, лавовые сферы мгновенно столкнулись с кольями, разбив их вдребезги. Оставшиеся созданные фаерболы разбили щиты и отбросили в сторону двух магов. Воздушный поток попытался сбить меня с ног, атаковав позади, но быстро повернувшись в его сторону, я оборонялся огнем. Стена пламени снова накрыла большой радиус вокруг меня и оставшихся магов. Послышались крики. Когда пламя чуть осело, я увидел, что все нападавшие лежали без сознания. Пройдя на территорию, поднял голову вверх. Камеры, что висели на некоторых высотных зданиях, были повернуты в мою сторону. Значит, все уже в курсе, что я здесь. Стоило ждать остальных охранников. Однако это было самым странным. Никаких охранников больше не было. Никто не выбегал из помещений, чтобы атаковать меня. Все будто вымерли. Пройдя к одному из складов, где светился значок Феникса, я с легкостью открыл его. В отличие от прошлого раза, блогеры не были в секретной комнате. Все они сидели у компьютеров, что были расставлены в ряд, прямо в огромном помещении. На виду, их руки были скованы антимагическими наручниками. Однако все это было странно. Меня никто не пытался остановить. Никто не охранял это помещение. Не верится, что вся охрана состояла только из тех магов, которые напали на меня у центрального входа. Когда я открыл дверь, то на меня удивленно направились все взгляды сидевших за столами юношей и девушек. «Джи Хён», — услышал я удивленный голос им, — «это ты? Тебя тоже поймали?» «Нет, пришел вас спасать», — я осмотрел всех присутствующих. «Наверное, ты ведь брат Джи У?» «Да», — уже вступил в разговор Феникс, на что я молча кивнул. «Но как ты сюда попал? Вся территория охраняется. Ты что, всех перебил?» «Это хороший вопрос», — задумчиво произнес я, сам понимая, что тут что-то не так, но ответим на него позже. «Сначала нужно вытащить вас отсюда. Ты уверен, что все в порядке?» — обеспокоенно спросила им. Я видел, как у нее дрожали губы, и как девушка пыталась держаться изо всех сил, чтобы не зареветь. Ну, неудивительно, у нее был довольно сильный характер. Она по натуре не способна показывать слабость. Во всяком случае, мне так казалось. «Уверен, что ты сможешь нас вытащить». И снова хороший вопрос. «Вытащить-то я их смогу». Однако это неприятное предчувствие все еще продолжало зудеть где-то внутри меня. Что-то явно не давало покоя. Во-первых, никаких преград к блогерам. Во-вторых, место довольно открытое. В-третьих, никакой охраны, даже несмотря на то, что территория не такая большая. Они, вообще-то, людей похитили, а ощущение, что все законно. Будто бы здесь ничего такого нелегального не происходило, за исключением антимагических наручников. Нет, я, конечно, догадывался, что СМБ и полиция причастны к этому, Но чтобы все так халатно и просто. Но все же назад пути не было. Перед тем, как снять наручники с блогеров, я написал сообщение Хэвону о том, что жду его на острове Чеджуда, и направил координаты. Не знаю, понял ли он мое послание, но после того, как сообщение было отправлено, телефон резко отключился. Черт, шикнул я на свой смартфон, после чего сделал глубокий вдох и прошел внутрь. Однако не успел я подойти к одному из присутствующих, как внезапно у входа появилось 5 человек. Незнакомцы были одеты в официальные костюмы, глаза прикрыты солнцезащитными очками. Еще охрана, значит, интуиция меня не подвела. Пак Джи Хён обратился ко мне центральный, когда я резко обернулся. От его голоса некоторые из похищенных тут же повернулись к мониторам, а кто-то просто испуганно смотрел на прибывших. «Да», — спокойно ответил я. «Прошу пройти с нами», — продолжил он. «Наш босс хочет с вами поговорить». «Босс, ну, судя по их тону и речи, убивать они пока меня не собирались. Однако, как я и думал, тут что-то было не так. Значит, они заранее знали, что это я, и хотели, чтобы прошел на территорию». Эта ситуация начинала вызывать еще больше вопросов. Но все же это был мой шанс, а потому отказаться от него я просто не мог. «Хорошо», и я направился вслед за незнакомцами.